Глава 34. Пушки и разведка. Возле пушки суетилась орудийная прислуга, а чуть в стороне стоял майор Корсаков, сложив руки на груди. «Доброго утра, Константин Платонович!» Он кивнул мне и громко выкрикнул. «Следующее орудие! Заряжай! Наводка на цель в 500 аршин!» «И вам, добрый Иван Герасимович!» Я покрутил головой, оглядывая флеш, посмотрел в сторону моста и выдохнул. «Нет, никакого неприятеля и в помине нет. Майор, похоже, решил проверить мою работу практическими стрельбами. А получше времени не нашел. Обязательно начинать в такую рань?» В своем мнении я был не одинок. В расположении батареи влетел на коне пехотный полковник с гневным лицом. «Герасимович, ты что творишь?» — заорал он. «Что за стрельба, я тебя спрашиваю? Совсем с ума сошел от безделья!» Корсаков обернулся и помахал рукой полковнику. «Приказ фермера, Петрович. Учебные стрельбы по требованию штаба корпуса». Полковник зло выругался, развернул коня и умчался обратно. Майор только хмыкнул и дал отмашку. «Пли!» Орудие жахнуло. Майор, прищурившись, проследил полет ядра и удовлетворенно кивнул. «Вы не завтракали, Константин Платонович? Тогда составьте мне компанию, раз уж приехали в такую рань». Мы спустились с флеши и пошли в каменный дом, где обитал майор. Там уже был накрыт стол. Одинщик Корсакова как раз ставил в центре жареного поросенка. На мой вкус и остальная снедь была не утренняя. Пироги, сало, паштеты и заливное. «Присаживайтесь, Константин Платонович». Майор заметил мой скептический взгляд и улыбнулся. «Старая привычка, знаете ли, плотно завтракать. Никогда не знаешь, как пройдет день и когда будет следующий привал. Для желудка вредно, Иван Герасимович». «Может быть», — он рассмеялся. «Вот выйду в отставку, женюсь, поселюсь в своем имении, тогда и буду обедать полезно». Майор, впрочем, не торопился набрасываться на еду. Он кинул на меня долгий взгляд и вздохнул. «Я должен извиниться перед вами, Константин Платонович. Отстрел показал орудие в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было. Рановато вы проверять начали. Могли бы и меня дождаться». «Так и собирался», — майор хмыкнул. «Но фермер решил, что утренняя учебная тревога будет не лишней. Немного суеты для поднятия бдительности — как раз то, что нужно перед летней кампанией». Он пожевал губами, подбирая слова, и продолжил. «Константин Платонович, я действительно был к вам несправедлив. Увы, все фейерверхмейстеры, с кем мне доводилось работать, отличались безалаберностью, ленью и непунктуальностью. Вы оказались их полной противоположностью. Сделали за неделю то, на что у них уходило по 2 месяца. Прошу принять мои искренние извинения. Что же, понятно, почему он так отнесся ко мне поначалу. Будь я на его месте, пожалуй, тоже был бы пристрастен к фейерверхмейстерам. С моей стороны, вставать в позу и углублять конфликт не имело смысла. Наверняка еще придется работать с Корсаковым». «Извинения приняты, Иван Герасимович». Майор встал и протянул мне руку. Я поднялся навстречу и пожал крепкую мозолистую ладонь. «Рад, что мы смогли объясниться, Константин Платонович. И еще больше рад, что ошибся в вас. Очень, очень хорошая работа». Корсаков сел на свое место и принялся за еду. Но уже через пару минут отложил вилку и спросил меня. «Константин Платонович, какие у вас планы?» Я пожал плечами. «Привести в порядок полковые орудия». «А дальше?» «Не знаю, честно говоря. Что прикажет штаб корпуса, тем и займусь». «Если я хоть что-то понимаю в людях, вы не собираетесь отсиживаться по тылам. Как вы отнесетесь к предложению стать моим заместителем в батарее? У меня давно открыта вакансия, да все не попадался толковый офицер. Иван Герасимович, зависит не от моего желания. Мной распоряжается штаб корпуса. Если вы согласны, я сам улажу этот момент». «Неожиданное предложение, честное слово. Пойти под начало майора, почему бы и нет, собственно говоря. Орудие я знаю, с нижними чинами знаком. Не в пехоту же идти в самом деле. Тем более повлиять на исход войны проще как раз из артиллерийской батареи, если умеешь стрелять. Кстати, есть у меня одна мысль, подходящая к такому случаю. Иван Герасимович, я видел, что у батареи своя кузница. Вы разрешите мне привлечь кузнецов для моего личного проекта?» Майор с удивлением посмотрел на меня. Он дернул щекой, но, видимо, решил, что цена моего назначения вполне подходящая. «Да, пожалуйста, используйте». «Тогда я согласен. Готов пойти к вам заместителем». Мы с ним еще раз пожали друг другу руки и вернулись к завтраку. Договориться майор в штабе — значит такая судьба. А нет — значит нет. После разговора с майором я отправился в штаб корпуса и нашел Суворова. Доложил об окончании работ на батарее и получил короткую благодарность. А в нагрузку к ней Суворов выдал мне провожатого для поездки по полкам, прапорщика лет 18. Парнишка пытался изображать из себя бравого вояку, хмурился и делал мужественное лицо, но выглядел смешным и забавным. Теперь каждое утро он заезжал ко мне на квартиру, чтобы сопроводить в очередной полк. Я усаживал смешного прапорщика с собой завтракать, отчего тот краснел, отнекивался, но каждый раз соглашался. Кормила хозяйка дома вкусно. А поездки у нас были долгие. Теперь я прекрасно понимал Корсакова. В таком режиме завтрак — это главный прием пищи. Потянулись разъезды. Псковский пехотный полк, Лифлянский пехотный полк, Тобольский пехотный полк, Ростовский гренадерский полк, Коломенский пехотный полк, Низовский пехотный полк, Вологодский, Апшеронский. И везде одна и та же картина. 6 легких орудий, запущенных до нельзя. Впрочем, легкие пушки — это вам не 12-фунтовки полевой артиллерии. С ними я разбирался всего за день. Почистить, продуть, наложить печать и все. Пока последняя продувается, первая уже готова к стрельбе. Ну а что, ездить же в одно место несколько раз, никаких коней не хватит. Кстати, в Тобольском пехотном полку я так и не увидел спорщика Ржевского. То ли он был где-то с поручением, то ли капитан решил не вспоминать про наши пари. Да и ладно. Подарок его мне не нужен, но в следующий раз попеняю ему за забывчивость. Последним пехотным полком в моем списке был Екатеринославский гренадерский. К моему удивлению, там с пушками оказалось все в порядке. Печати наложены по всем правилам, орудия вычищены, а запас выстрелов чуть ли не под завязку. Сразу видно, командир полка позаботился об артиллерии сам, не дожидаясь, пока пришлют фейерверхмейстера. Нашел специалиста и договорился в обход начальства? Или попросил знакомого деланного мага? Неважно. Главное — результат. Я уже собирался уезжать из Екатеринославского полка, когда меня окликнули. «Константин! Урусов!» Обернувшись, я увидел высокого офицера, спешащего ко мне. «Григорий? Орлов?» «Узнал, чертяка!» Он налетел на меня и стал хлопать по плечам. «А я смотрю, ты, не ты. А говорил, что помещик, науки изучал, весь такой ученый. Как ты в армию попал? Да еще и сразу капитан-поручиком. Так получилось, я рассмеялся. Родина приказала, надо служить. Вот и служу в меру сил. Правильно, Константин, правильно. Скажи, ты в офицерском собрании бываешь? Не часто. Раз в 3-4 дня заглядываю. Ага, отлично. Можешь передать кое-что? Орлов вытащил конверт и сунул мне в руки. Найди, пожалуйста, полковника Седова и отдай лично в руки. Такой кудрявый, средних лет. Да без проблем. Только без свидетелей, ладно? Буду тебе очень признателен. Если что, можешь всегда рассчитывать на ответную услугу. Брось, Григорий, сделаю по дружбе, а не за должок. Так и знал, что на тебя можно положиться. Мы попрощались, и я в сопровождении прапорщика поехал обратно в Мариенвердер. Вечером этого же дня я добрался в офицерское собрание. Найти полковника Седова оказалось проще простого. Отвел его в уголок и вручил конверт Орлова лично в руки, как и просили. Седов ничуть не удивился, с каменным лицом спрятал бумаги, поблагодарил и, не прощаясь, ушел. На этом свою миссию я посчитал выполненной и стал раздумывать, остаться ужинать или отправиться на квартиру и лечь спать. «Константин Платонович, вас-то мне и надо!» Как чертик из табакерки передо мной появился Суворов. «Добрый вечер, Александр Васильевич. Вы уже закончили с полковой артиллерией?» «Завтра с утра собирался вам доложиться». «Да, только сегодня закончил». «Чудесно. Просто чудесно. Я хотел с вами поговорить об одном дельце». «К вашим услугам, Александр Васильевич». Суворов подхватил меня за локоть и чуть ли не поволок за собой. Через бильярдную, мимо карточных столов, по узкому коридорчику, в небольшую комнату для приватных разговоров. «Присаживайтесь, Константин Платонович». Подполковник прошелся из угла в угол, будто раздумывая, как вести беседу. «Новый командующий, генерал-аншеф Салтыков, уже прибыл в Кёнигсберг. Перед началом летней кампании он требует прощупать территорию между нами и Фридрихом». Я кивнул. Вполне логичное желание провести разведку. Только непонятно, зачем Суворов рассказывает это мне. «Завтра», — продолжил он, — «я выдвигаюсь на рекогносцировку с сотней драгун. Не желаете составить мне компанию, Константин Платонович?» «Зачем?» — Суворов вздохнул. «У меня слабый талант, как ни прискорбно это сознавать. Я смогу прикрыть драгун щитом, но вот отбиться от магического противника будет крайне сложно. А вы и талант, и деланный маг могли бы помочь мне». «Я не обучен военным заклятиям, Александр Васильевич. Только дуэльные и защитные приемы». «Не страшно. Разница на самом деле невелика. К тому же...» — он хитро посмотрел на меня. «Подозреваю, что деланную магию сильно недооценивают». «Возможно». Я не спешил принимать решение, прикидывая все «за» и «против». «Почему именно я? Офицеры корпуса относятся ко мне с некоторым предубеждением, как к бывшему провиантмейстеру», — Суворов развел руками. «А вы, Константин Платонович, не успели пропитаться армейскими суевериями». Я понимающе кивнул. Как относятся к фейерверхмейстерам, я выяснил на собственной шкуре. Но мне удалось переломить ситуацию. А вот Суворову это только предстоит. Грех не помочь хорошему человеку проявить себя. Легкое орудие у вас есть? Суворов задумался на несколько секунд. Могу достать близнят. Вот только с орудийной прислугой будут проблемы. Обойдемся без них. У меня денщик из пушкарей. Кижа я планировал тоже припахать к орудию, и пусть только попробует пикнуть что-нибудь против. Так вы согласны? Согласен. Когда выезжаем? Завтра утром, Константин Платонович. Мы утрясли с Суворовым некоторые детали и я отправился к себе на квартиру. По дороге я потянулся через эфир к Кижу. Мертвец был где-то за городом, играл в карты с военными и чуть ли не светился от довольства. Пришлось его грубо прервать и потребовать «домой, быстро». Попытки возражений я подавил в зачатке, властно дернув эфирную связь. «Бегом, поручик, бегом!» К его чести Киш прискакал всего за полчаса. «Опять карты, Дмитрий Иванович? Я же запретил тебе наживаться на офицерах корпуса». «А это не наши», — сделав наивные глаза, заявил мертвец. «Они из третьего. Гусары всякие, кирасиры. Тем более я по маленькой играл. Даже 10 рублей за вечер не выигрывал. Соберись к утру, мы едем на разведку с отрядом Суворова». Мертвец прищурил левый глаз, будто прицеливался. «Ожидается сражение?» «Пока только разведка. Возможно, будут мелкие стычки с прусаками». Киш хищно улыбнулся, щелкнул каблуками и убежал вооружаться для похода.